то это явно восходило к тем временам, когда остров в бухте Кинтон насчитывал всего несколько хижин рыбаков да горстку пиратских джонок. В наши дни благоуханная гавань предлагает тем, кто спускается с корабля, вонь мазута, тления, грязи, застарелой пыли и кишмя кишит людьми, которым не хватает воды. Ничего лакомого для деликатных ноздрей. Порт похожий на любой другой. Между тем, неточно и несправедливо ставить Гонконг в один ряд с другими портовыми городами Дальнего Востока. Если гавань и не соответствует своему прелестному названию, она все же остается одной из лучших в мире. Чтобы убедиться в этом, достаточно подняться на вершину пика Виктории и насладиться несравненным зрелищем острова и его окрестностей, окруженных холмами с кобальтовым отблеском. Видимый с высоты залив принимает то небесно-голубой, то зеленовато-изумрудный цвет, на котором выделяются сотни парусов джонок цвета опавших листьев. На другом берегу залива расположен Коулун, город девяти драконов, относящийся к континентальному Китаю. А между берегами шныряют десятки катеров, китайских плоскодонок и прочих ржавых консервных банок, вспенивая воду между стоящими на якорях лайнерами, пакетботами или военными кораблями 7-го американского флота. В глубине, за окружающими холмами, залитыми багряным закатом, начинается угрожающая громада Красного Китая. Последние свободные города, примостившиеся у края коммунистического колосса, Гонконг и Коулун, сохранили образ жизни, исчезнувший в огне революции. И теперь сотни тысяч беглецов оседают на утесе с миллионным населением, где разжег в прошлом веке опиумную войну авантюрист Уильям Жарден, прозванный старой хромоногой крысой. Но лишь с наступлением ночи Гонконг предстает во всем блеске. Темнота скрывает пыль и грязь, прячет кварталы трущоб, лепящиеся по склонам холмов. И в заливе, словно бросивший якорь великолепный корабль, возникает город, сверкающий беспрестанно обновляющимися искусственными огнями, где каждый всполох стремится превзойти другие. Джованни Мартелло как раз спрашивал себя, насколько еще лет хватит у Мао терпения, когда рикша свернул в улочки, ведущие к порту. Всю дорогу Мартелло оглядывался, но так и не заметил ничего подозрительного. Приказав рикше остановиться, сунул ему деньги и зашагал в сторону бухты, где в воде отражалась мерцающая многоцветие реклама. Неподалеку находилась пристань для виллы-валлы, катерков, служивших морскими такси. Мартелло спустился по скользким от влаги ступеням и прыгнул в первый попавшийся. «Коулун Паблик Пьер», — бросил он, усаживаясь. Вилла-валла вмещал 6 пассажиров, но цена не менялась, даже если пассажир был один. Рулевой китаец повторил место назначения, чтобы избежать ошибки, и запустил мотор. Катер медленно отошел от причала, прежде чем устремиться на полной скорости к середине бухты. Десятки судов сновали в проливе, отделяющем остров от континента. Большие пузатые джонки с перепончатыми парусами, подобными крыльям летучих мышей, медленно окрашенные в темные цвета китайские лодчонки, узкие, низко сидящие на воде, скоростные катера, сигнальные огни которых словно исполняли танец светлячков, несколько грузовых судов и огромный американский авианосец сияли всеми огнями на рейде. Вилла-валла не потребовалось и 10 минут, чтобы достичь набережной Коулуна,